конце концов, это произошло так давно, что даже живых свидетелей той эпохи оставалось с каждым годом все меньше и меньше. Глава 57. Еще один тест щита. Глава 57. Еще один тест щита. Коулсон получил информацию на руки и перешел непосредственно к главной цели его сегодняшнего визита. Последующие заказы будут обсуждаться. В последнее время между щитом и возникли некоторые разногласия, но на следующую партию это не окажет какого-либо влияния. Без проблем, естественно, что Инуа не собирался упускать возможность заработать деньги. Но, агент Коулсон, похоже, вы хотите сказать еще что-то? В какой-то момент молодой парень заметил, что здесь явно что-то не так. Коулсон вел себя немного не так, как обычно. Будь это их первая встреча, Инуа ничего не смог бы заметить. Однако он уже далеко не первый раз вел дела с Коулсоном. Что же касается агента, то он мог лишь только сказать. Теперь, когда новость о том, что мисс Хелен Чо присоединилась к основным членам Амбреллы, распространяется за пределами страны, мы хотели бы узнать, что за исследования ведет ваша компания в последнее время. Стоит ли нам о чем-либо волноваться? Мягким голосом поинтересовался Коулсон. Значит, вы не можете догадаться, что мы хотим сделать и какую роль в исследованиях Анжелы должна сыграть Хелен Чо? Риторически спросил Инуа. К сожалению, разброс вариантов слишком широкий, ответил Коулсон и горько улыбнулся. Тем не менее, вы явно работаете над чем-то действительно важным. Так что хотя я и прибыл, чтобы заключить сделку, но щит хотел бы получить ответ на данный вопрос. Естественно, мы не просим вас раскрывать детали. Если это возможно, расскажите о направлении, в котором ведется работа. Инуа в свою очередь улыбнулся и понимающе кивнул головой. Несомненно, у вас действительно имелся повод для беспокойства. В конце концов, специализация Хелен Чо несколько необычна для нашей компании, но не стоит переживать. Мы работаем над благом для всех инвалидов, нейробиомеханическими конечностями. Получив ответ, Коулсон улыбнулся, а потом встал и протянул руку Инуа и произнес. Похоже, что предположение директора Фьюри оказалось совершенно верным. Естественно, Амбрелла полностью заслуживает доверия и иначе просто быть не может. Разумеется, что агент не мог сказать, правдивы слова молодого парня или нет, но счастью Инуа показался Коулсону вполне искренним. Неудивительно, что агент являлся огромным поклонником Капитана Америки. Естественно, что Инуа пожал руку Коулсону. Если же говорить серьезно, то как любая корпорация мы постоянно находимся в поисках новых точек роста. Любой бизнес должен развиваться. Коулсон отпустил его руку и улыбнулся. Если бы компании по всему миру относились к бизнесу так же, как Амбрелла, то вся наша планета уже давно могла выйти на совершенно новый уровень. После некоторого времени, проведенного за приятным разговором, Коулсон попрощался и ушел. Покинув здание Амбрелла, агент достал телефон и позвонил директору Фьюри, чтобы сообщить о ситуации и поделиться информацией о небожителе. Вот только когда Ник услышал, что Инуа действительно производит нейробиомеханические конечности, то слегка удивился. Неужели он настолько правильно догадался? А тем временем в офисе Инуа снова зазвонил телефон. На этот раз звонил Джейсон. «Босс, мы заметили неопознанные силы, движущиеся к университету, по крайней мере, пару бронемашин, пару отрядов солдат и два полностью неопознанных автомобиля. В какое время ожидается их прибытие? Завтра. Хорошо, можешь отозвать наших людей, как прикажете». После этого они положили трубки. Затем Инуа связалась с Хелен Чо, что уже взяла на себя обязанности секретаря, и спросил: «У нас есть какие-либо события в Вирджинии?» «Подходит, все, даже что-то малозначимое». В этот момент в подземной лаборатории Хелен замерла и тут же поискала в памяти. Через некоторое время она ответила: «Да, есть одна вещь. Несколько месяцев назад университет Карва установил памятник жизни. Они собирают на нем подписи известных личностей, и вам также пришло приглашение. Однако в то время, из-за различных контрактов, втиснуть поездку в Вирджинию так и не удалось». «Хорошо, тогда организуй нам частный рейс на вечер, мы должны быть там завтра». Услышав слова босса, Хелен несколько недовольно воскликнула. Она не хотела оставлять свои исследования в подземной лаборатории. «Так, слово босса превыше всего, так иди и выполнять поручение. Цветок никуда от тебя не сбежит». «Ладно, вечером». Нехотя Хелен посмотрела на здание Амбрелла позади себя и со слезами на глазах уехала в частный аэропорт вместе с Инуа. С другой стороны, Анжела продолжила работать. В конце концов, зачем нужен помощник, если ты не можешь скинуть на него самую неинтересную работу? В частном самолете Хелен заняла место у иллюминатора и прильнула к нему, чтобы посмотреть в сторону здания Амбрелла. Инуа посмотрел на нее и с улыбкой спросил: «Неужели так сложно оставить исследование всего на один день?» Хелен же повернулась и ответила: «У меня не хватает времени даже на ужин, а поездка на целый день просто убивает меня». Глядя на нее под таким углом, Инуа просто не мог не ткнуть ее в щечку. «Тогда, может, ты хочешь услышать о макровселенной, которую можно узнать только в этот день?» До вылета оставалось еще несколько часов, поэтому он мог немного подразнить девушку. «Хочу». Услышав его слова, Хелен мгновенно воодушевилась и посмотрела на Инуа. «О, у меня много необычных историй: пурпурный титан, ангелы справедливости и порядка, самосознающие боги, бесконечный свет и т.д. Что ты хотела услышать?» Слова Инуа снова смутили девушку. Ей стало интересно, откуда он знал истории, о которых она никогда раньше не слышала. Глава 58. «Но я ведь действительно ничего не сделал». Глава 58. «Но я ведь действительно ничего не сделал». 18+, и вот после долгих колебаний Хелен неуверенно спросила: «Могу ли я послушать и то, и другое?» «Разумеется, нет, ты можешь выбрать только одну». Естественно, что Инуа отказался. Все же их полет не будет длиться вечно. Тем не менее, каждая история может заставить любого слушать ее дни и ночи напролет. Так что я могу не успеть рассказать даже одну историю за время нашего полета. Тогда Хелен все еще довольно долго колебалась, однако, в конце концов, стиснула зубы и решилась: «Хорошо, тогда я выберу первую». Кажется, Анжела уже как-то упоминала о ней. Инуа увидел, что Хелен решилась, и сразу же приступил к работе. Когда-то давным-давно во Вселенной жили существа, именуемые титанами. В процессе развития на их родной планете закончились ресурсы и возник огромный кризис. В этот действительно сложный период один из титанов выдвинул весьма простой способ разрешить сложившуюся ситуацию, а именно позволить половине населения планеты умереть. Хотя этот выход являлся самым быстрым решением нехватки ресурсов, он же мог стать и самым жестоким. Позже этот титан достиг своей цели и решил, что вся Вселенная должна следовать его пути. Так и начинается история титана по имени Танос. Рассказ этой истории продолжался неизвестно сколько времени. Инуа решил поведать его, так как просто сидеть в салоне самолета весьма скучно. Кроме того, Хелен Чо тоже слушала с интересом и с блеском неизвестности в глазах. С другой стороны, а чем еще им заниматься? Ну, не пользоваться же молодому парню, у которого есть любимая девушка, методами Тони Старка. Несколько часов спустя самолет прибыл в аэропорт в штате Вирджиния. Вот только время уже перевалило за полночь, так что Инуа решил отдохнуть в самолете до утра. Все равно не было особого смысла куда-то уходить. На следующее утро Инуа открыл глаза. Он лежал на кровати в зале ожидания самолета. Вот только все выглядело не очень хорошо. Вчера вечером Хелен не дослушала историю. Они решили, что рассказывать ее в креслах не лучшая идея, и пришли в комнату отдыха. А потом Инуа убрал руку, обвивавшую его шею, а затем легонько оттолкнул гладкую ножку, что лежала на его животе. «Кэмха, не поймите его неправильно, на самом деле ничего не происходило». Встав, Инуа поправил рубашку и отправился в ванную комнату своего частного самолета, чтобы привести себя в порядок. У него осталась подобная привычка, хотя его тело не нуждалось в чистке зубов или смывании грязи. Внезапно до его ушей донесся резкий звук, и Инуа повернул голову, держа зубной щеткой во рту. Хелен пришла в ванну полностью одетой, но при виде Инуа ей вдруг стало неловко. Впрочем, молодой парень быстро почистил зубы и уступил ей место. Час спустя, 9 утра, Хелен Чо и Инуа вышли из частного самолета и сели в подготовленную для них машину. «Отправляемся в университет Карва». По дороге Инуа спросил: «С ректором уже связались?» Его попросили держать все в секрете. Хелен Чо в свою очередь кивнула. «Они обещали, что вы лишь оставите подпись, а потом сделаете несколько фотографий». «Хорошо», — ответил Инуа и кивнул. О подобных вещах следовало договариваться заранее. Инуа не хотел, чтобы его окружила толпа студентов, как только он придет в университет. Ведь если учитывать, что в то же время там должен начать буйствовать Халк, подобное, как минимум, совершенно безответственно. «Ах, да, Хелен», — внезапно покрутила головой и спросила: Почему вы столь внезапно решили посетить университет Карва, учитывая некоторые особенности, но могла с уверенностью сказать, что истинная цель Линуа уж точно не подпись на монументе, только больной на голову, будет делать это без какого-либо пафоса и шумиха в прессе. Тем более монумент установили несколько месяцев назад, где-то примерно около полудня, сказал Линуа, глядя на часы. Я должен буду, в образе небожителя, сразиться с Халком. В этот момент глаза Хелен мгновенно расширились, и она немного заволновалась. Кровь, Линуа посмотрела на нее, а потом спросил. Ты говоришь о моем, его или своей? Разумеется, что его. Тогда ты совершенно права. На этот раз цель – собрать кровь Халка, ответил Линуа и беспомощно посмотрела на Хелен. Зачем еще нам мог понадобиться целый набор пробирок? Услышав эти слова, Хелен радостно кивнул и нажала на педаль газа. Час спустя обычный автомобиль проехал через контроль безопасности у ворот университета и въехал на автостоянку. Линуа достала из бардачка солнцезащитные очки и надела их. Ее одежда оказалась заменена на обычную повседневную. Хелен Чо вышла с водительского места, она носила высокие каблуки и держала в руках бумаги. Иными словами, так сразу и не скажешь, что сейчас она вела машину. Пройдя мимо учительское здание школы, они подошли к двери здания, где находился кабинет ректора. Глава 59, Наташа все еще думает, что ее не раскрыли. Глава 59, Наташа все еще думает, что ее не раскрыли. Мистер Линуа, я действительно не ожидал увидеть вас сегодня. Честно говоря, мне даже начало касаться, что после нескольких месяцев наша встреча и вовсе будет невозможна. Глядя на пожилого человека с удивленными глазами, что вел себя, как и полагалось джентльмену, Линуа совершенно нормальным тоном произнес. Мистер Курт, к сожалению, Амбрелла получает слишком много писем. Даже ваше я увидел совершенно случайно, но оно и в самом деле весьма меня заинтересовало. Именно поэтому, как только у меня появилось свободное время, я и решил посетить ваш университет, чтобы узнать ее немного поближе. Как только ректор Курт узнал, что Линуа оказался заинтересован его университетом, то сразу же произнес. Наша школа основана еще в 1894 году. Что же касается университета Карва, то он образован в результате слияния военного колледжа Карва и женского колледжа Карва. Наша цель – сделать акцент на всестороннем развитии студентов морально, интеллектуально и физически, а также воспитать в них лидерство и ответственность. Это действительно очень хорошо, ответил Линуа и одобрительно кивнул. Скажите, вы ведь, мисс Хелен Чо, верно? Когда Курт увидел девушку, что тихо стояла позади Линуа, то просто не мог не поинтересоваться. Талантливый доктор из университета Джонса Хопкинса, что по многим параметрам превосходит наш университет. Естественно, что все это чистая правда. Университет Джонса Хопкинса, что окончили Анджела и Хелен, занимал первое место в рейтинге университетов США по биоинженерии. Кроме того, это один из университетов с самым высоким выделением средств на эксперименты среди аспирантов, докторов наук и научных руководителей. Тем временем Линуа, раздумывая, сказал, давайте пойдем и посмотрим на монумент. К сожалению, у меня не так уж много времени. Буквально сегодня же мне придется уйти. Именно поэтому я и не хочу проводить встречи со студентами. Хорошо, тогда давайте, прошу, следуйте за мной. Кивнув ректору, повел их прямо к монументу, посвященному таинству жизни. Вот только пока они шли, у Линуа зазвонил телефон. Его вызывала Анжела. Естественно, что молодой парень сразу же ответил. Линуа, помнишь секретаршу, которую ты уволил на днях? Наташа, спросил Линуа, а потом добавил. Что-то случилось. Она все еще хочет пройти собеседование на должность твоего секретаря и просит дать ей шанс. Более того, Наташа также сказала, что хотела бы переговорить с тобой наедине. В этот момент голос Анжелы звучал немного томно. Разумеется, она прекрасно знала, что имела в виду девушка, когда говорила о желании поговорить наедине. Ох, я совершенно забыл сказать тебе. Наташа один из самых лучших агентов щита, она превосходит даже Коулсона. Думаю, теперь ты знаешь, что с этим делать. Понятно, я буду держать ее на расстоянии телефонного звонка. Прим, не отказывать и не соглашаться. Я же не это имел в виду, просто прогони ее. Ах, ладно, если Анжела хочет поиграть с черной вдовой, то пусть делает, что хочет. Поэтому Линуа ответил, хорошо, но будь осторожна. Тем временем в здании щита, директор Фьюри снова нахмурился, глядя на информацию, что предоставила ему Хилл. Одновременно с этим его начали терзать сомнения из-за того, насколько внезапно глава Амбрелла отправился в университет Карва. Разумеется, что Инуа примчался туда не посреди ночи, а заранее приказал подготовить частный самолет. Но Фьюри все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Что он там делал? Речь ведь не идет ни о каком важном событии. Если бы что-то должно было произойти, то Фьюри уже давно знал бы об этом. Но тот факт, что эта информация оказалась перед ним, означал, что даже щит имел доступ далеко не ко всем данным. Ник посмотрел на Хилла и спросил: «Есть какая-нибудь важная информация?» «Нет». Но в этот момент ее гарнитура передала последнее известие. Хилл кивнула, закончила общение, а затем сказала: «Наташа, использовав Анжелу, сумела узнать, что Инуа отправился в университет Карва, чтобы подписать монумент жизни. Согласно имеющимся данным, этот памятник установили несколько месяцев назад, но тогда глава Амбреллы не смог присутствовать на открытии, поэтому решил наверстать упущенное сейчас. Причина весьма странная, но фактов, что противоречит словам Анжелы, у нас нет». Услышав ее слова, Фьюри на мгновение задумался. «Думаю, что информация Наташи верна, Инуа обязательно отправится оставить свою подпись. И что теперь?» – спросила Хилл. «Ждем результатов, и если будут непредвиденные обстоятельства, то начнем действовать», – ответил Фьюри, глядя на Хилл. Тем временем в университете Карва Инуа следовали за ректором Куртом к стене в центре библиотеки 1. На ней, в левом верхнем углу, отображался логотип Умбрелла. Под ним расположилось треугольное стеклянное отделение, но оно пустовало. Именно в этом месте должен находиться автограф Инуа. И вся эта стена размером 2×3,5 метра выгравирована логотипами компаний, фото знаменитых людей, символами различных организаций, а также короткими сведениями, кто что сделал для сохранения жизни на Земле. Глава 60. Трансформация Халка. Глава 60. Трансформация Халка. На данный момент ректор школы Курт принес камень треугольной формы и ручку. Он сделан специально для запечатывания подписи. Если обращаться с ним правильно, то камень будет гарантированно служить не менее десятков тысяч лет. Увидев этот кристалл, Хелен Чо вышла вперед и взяла его вместе с ручкой. Она прекрасно знала, что Инуа все еще продолжал играть роль больного человека. У него мышечная слабость, и поэтому молодой парень не мог совершать действия, доступные обычным людям. К примеру, удерживать на весе не такие уж тяжелые вещи. Раньше за него это делала Анжела, но теперь она передала эту обязанность Хелен. Таким образом, девушка взяла треугольный камень, а Инуа – ручку. Затем он оставил свою подпись. Как только она передана директору Керту камень, тот лично установил его в монумент ко всем остальным. После процедуры инкрустации фирменного камня оставалась только последняя часть – групповое фото. Хелен Чо делала снимок, а Инуа и ректор Курт стояли неподвижно, пожимая друг другу руки. Щелк. Естественно, что речь шла о цифровых снимках, и поэтому фотографии довольно быстро утвердили. После этого Инуа отклонил предложение Курта провести для него небольшую экскурсию по кампусу. Молодой парень сослался на действительно важные дела. Затем он и Хелен направились к парковке. Поскольку сегодня воскресенье, в кампусе находилось сравнительно мало студентов, поэтому даже прогуливаясь снаружи. Однако когда они проходили мимо небольшой зеленой лужайки, Инуа увидел весьма важного человека. Брюс Беннер о чем-то разговаривал со своей девушкой под большим деревом. В этот момент на мобильный телефон Инуа поступил звонок от Джейсона. «Босс, это генерал-лейтенант Росс. Он ведет войска в университет Карва. Немедленно уходите оттуда, там опасно. Не стоит переживать, со мной все будет в полном порядке». После этого простого заявления Инуа повесил трубку. В тот момент по всему кампусу появлялись солдаты. Вдалеке послышался рев двигателя бронемашины. Естественно, Брюс Беннер также мгновенно заметил, что что-то не так. Он сказал несколько слов женщине, стоявшей перед ним, а затем развернулся и побежал. Если его поймают, Брюс знал, то ему точно придется превратиться в Халка. А после превращения в зеленого монстра, он больше не сможет себя контролировать. Всеми его действиями будет управлять его подсознание. Инуа посмотрел на солдат и повернул голову, чтобы сказать Хелен: «Пойдем к библиотекам, там нет наблюдения». Девушка кивнула и достала из кармана пробирку с особым наконечником и передал ее Инуа. Молодой парень взял ее и вместе с Хелен направился в сторону библиотеки. Сразу после того, как они ушли, по сочной зеленой траве промчались несколько бронетранспортеров. Солдаты уже давно направились в одну из библиотек, чтобы окружить Бэннера. В библиотеке один. Брюсу, что поднялся на несколько этажей подряд, в конце концов не оставалось ничего другого, как проглотить уст-накопитель, на котором он сохранил данные о своем собственном теле. В процессе побега он оказался в ловушке на стеклянном мосту между двумя библиотеками. Генерал-лейтенант Росс приказал выпустить слезоточивый газ. В этот момент Бэннер не смог больше выдерживать стресс и трансформировался в Халка. Тем временем Инуэ завернул за угол возле библиотеки 2 и, убедившись, что вокруг никого нет, напомнил Хелен, стоявший позади него. «Жди здесь, я вернусь через полчаса». Хелен в свою очередь кивнул, а ее глаза уже с нетерпением ждали, когда Инуэ повернется. «Небожитель, активация. Крылья света, активация». Словно поднятый в воздух военный самолет, Инуэ в одно мгновение взмыл в небо. «Вау!» Глядя на мгновенно исчезнувшего парня, Хелен не мог не вздохнуть от восхищения. Это зрелище и в самом деле оказалось невероятно красивым. Как только Инуэ приземлился к крыше библиотеки, то увидел, как Халк выпрыгнул на улицу. Генерал-лейтенант Росс взял свою рацию и приказал: «Команда А, открыть огонь на поражение». Тра-та-та-да-да-да-да. Через долю секунды, рядом с центральным зданием, винтовки и пулеметы начали извергать языки огня. В этот момент Халк оказался буквально усеян пулями. Но результат оказался поразительным, потому что ничего не произошло. Учитывая силу и выносливость Халка, он без проблем мог проглотить гранату с высоким содержанием взрывчатки. Что же касается пуль, то они и вовсе лишь щекотали его. Глядя на невредимого Халка, мчащегося к команде А, Росс немедленно закричал по внутренней связи: «Где броневики и 50-й краткое калибра? За дело!» По приказу генерала, на перехват Халку выехала бронированная машина с пулеметом 50 калибра. Он распылял пули по ходу движения. На этот раз выстрелы ранили монстра, но не нанесли существенного урона, однако сумели разозлить его. Халк зарычал и бросился на броневик слева, двигаясь со свирепым воем. Глава 61. Раненый Халк и едва живой Блански. Глава 61. Раненый Халк и едва живой Блански. Банк. Огромный броневик оказался сбит и несколько раз кувыркнулся, разбрасывая дерной мелкую траву. Увидев, что даже бронемашина не смогла остановить Халка, тот сразу же приказал: «Открыть огонь!» Всем бронемашинам немедленно открыть огонь. В одно мгновение пули, смертельно опасные для обычного человека, начали сыпаться на зеленого монстра со всех сторон. Более того, еще три бронированные машины направились в сторону Халка. Таким образом, тот оказался остановлен командой А. Однако это не продлилось достаточно долго. Выставив локти перед собой, он врезался в одну из бронированных машин. Банк. Произошло еще одно столкновение. Разъяренный, Халк поднял разбитый броневик и попросту бросил его со всей силы на зеленую лужайку. Бах, бах, бах. Упав на землю, машина вращалась, пока не оказалась полностью разбита на части. Та-да-да-дах. В то же время две другие бронированные машины и солдаты продолжили обстреливать Халка. В отчаянии зеленый монстр поднял двигатель, из которого все еще капало топливо, и силой швырнул его. Бах, бум, бум. Как шар для боулинга, двигатель достиг своей цели, и две бронированные машины оказались разбиты, а затем взорвались. Солдаты рядом с Халком поспешно убрали винтовки и отбежали в сторону. Примерно в этот момент Инуэ, стоявший на крыше библиотеки, вдруг увидел, как несколько студентов бегут рядом и достают свои мобильные телефоны, чтобы начать снимать. Росс тем временем находился уже на пределе своих сил. Он приготовился вызвать Эмиля Блански, чтобы тот переключил ненависть Халка на себе. Как только это произойдет, военные используют две звуковые пушки, созданные специально, чтобы справиться с Халком, и нанесут удар. Вот только к этому моменту терпение Инуэ, очевидно, также достигло своего предела. Расправив свои крылья, он поднялся в небо. Росс взял рацию и сказал: «Блански, твоя очередь. Тяни время». «Да, сэр». Блански бросил винтовку и взял гранатомет у солдата рядом с ним, а затем приготовился к атаке. Но, банк, с неба между ним и Халком упало существо в серебряной броне. Блански посмотрел на стоящую перед ним фигуру с крыльями за спиной и огромным длинным мечом, что он держал в руке. Опытный солдат на мгновение замешкался. Он слегка не понимал, враг перед ним или союзник. С другой стороны, Халк, посмотрев на стоящего перед ним небожителя, и подсознательно посчитал Инуэ угрозой, а также подумал, что тот в сговоре с Россом. Граа! Халк зарычал и бросился к Инуэ, держа в руке металлическую дверь бронированной машины. Тот держал огромный длинный меч, поднятый его перед собой и направил его на зеленого монстра. Крылья света на его спине становились все ярче и ярче, как будто он накапливал огромное количество энергии. Когда же молодой парень столкнулся с Халком, то сразу высвободил ее. Тени-близнецы зеленого и серебряного монстра вскрестились. Бум! Виш! Стоя в исходной позиции Халка, Инуэ медленно повернулись. Зеленый монстр все еще держал металлическую дверь, но в его руке осталась только ручка. Затем, застыв, он посмотрел вниз на ужасную рану, что тянулось от груди до поясницы. Из ранения хлынула зеленая кровь, но затем кровотечение достаточно быстро прекратилось. Свободная левая рука Халка хотела коснуться глубокой раны на груди, однако до этого момента та уже зажила. Тем не менее сегодня он впервые получил настолько сильное ранение. Халк поднял голову и посмотрел на Инуа с постепенной нарастающей вспышкой гнева в глазах. Вот только на волосок от гибели оказался Блански. Ведь небожитель, что столь неожиданно появился, столь же внезапно исчез. Он попросту вновь взлетел в небеса. В мгновение ока его сменил Халк, которого небожитель сумел разрубить одним движением. Естественно, что зеленому монстру это совершенно не понравилось. Однако когда Халк вновь поднял голову и посмотрел вперед, то увидел перед собой не небожителя, а Блански. Тот пришел в себя и выстрелил в Халка из гранатомета. Бум. Затем он подошел к Халку и сказал: «Эй, зеленый парень, ты выглядишь не очень хорошо». Халк убрал локоть, которым он только что защитился, и посмотрел на маленького человека ростом 1,8 см, стоящего перед ним. Шух, банк, один удар, и Блански отправился в полет. Солдат стремительно пролетел 100 метров по траве и врезался в дерево, как прихлопнуть муху. Халк посмотрел на Инуа с растущим гневом. К этому моменту рана окончательно затянулась. Небожитель снова приземлился, так как ему все еще не удалось взять образец крови. Несомненно, с этим не возникнет проблем, так как его клинок определенно достаточно остр. Рядом с бронемашиной лейтенант посмотрел на Росса и нерешительно сказал: «Сэр, нам открыть огонь?» Генерал посмотрел на Инуа. Он не знал, что это за существо, появившееся из ниоткуда, но это не помешало ему продолжить действовать. «Вызовите артиллерию. Мы обязаны поймать Халка». Глава 62. «Это так прекрасно. Мне так понравилось». Глава 62. «Это так прекрасно. Мне так понравилось». «Да, сэр». Адъютант немедленно связался с вертолетами. Тем временем Халк поднял сломанный и погнутый бампер бронемашины, чтобы использовать ее в качестве оружия. Зеленые глаза яростно сверкнули и посмотрели на Инуа. «Граааа». С ревом он снова бросился на Инуа. «Похоже, что пока Халк еще не умеет сражаться», — подумал молодой парень, глядя на наивное лицо зеленого монстра, что бежал к нему. «Если бы тот обладал боевыми навыками, умел использовать оружие или что-то еще, то его боевая мощь могла возрасти как минимум в несколько раз». Пожалуй, именно это и произошло, когда Халк отправился в космос и на некоторое время превратился в гладиатора. Но сейчас он не более чем огромный уволень, что и сам не понимает своих возможностей. Инуа выставил перед собой свой огромный меч и направил его острие на бешено бегущего Халка. На этот раз нужно использовать что-нибудь более свирепое. Крылья света на его спине мгновенно вспыхнули ярким сиянием. Всплеск энергии оказал огромное воздействие. Инуа оказался подобен холодному свету, что пронзил Халка. Пуф! Брызнула зеленая кровь. С огромной кинетической энергией меч Инуа вонзился прямо в живот Халка, пригвоздив его к дереву. Тем не менее руки зеленого монстра схватились за лезвие. Кровь текла, а зеленые глаза Халка сузились, и он посмотрел на свою подругу вдаль. Теперь он намеревался броситься к своей девушке, чтобы взять ее и сбежать. Мысли монстра довольно примитивны и просты. Если угроза незначительна, Халк крушить. Если становиться слишком опасно, то нужно сбежать. А так как с небожителем бороться слишком сложно, значит, нужно забрать самое ценное и убежать. Та-да-да-да-да. Вот только в данный момент над полем битвы появился вертолет. Он сцепился в Инуа и Халком. Поворотные пулеметы с обеих сторон разогрелись, чтобы стрелять прямо в двух неизвестных существ. В отличие от автоматов, оба гатлинга громко ревели. Дерн, по которому попадали, буквально рассыпался. В этот момент Халк посмотрел на Инуа. Он не умел работать головой, но это не значит, что зеленый монстр являлся полным идиотом. Вертолет атаковал Инуа, а это означало, что небожитель сам по себе, а не на стороне военных. Молодой парень слегка кивнул в сторону Халка. Пуф! Инуа вытащил свой огромный меч, но обстрел вертолетов уже начался. Динь-динь-динь-динь. Бах-бах-бах-бах-бах. Когда пули попадали в Инуа, то слышался лишь металлический звук. Подобный калибр мог разорвать обычного человека на две части. Однако пули отскакивали от металлической брони небожителя. С другой стороны, кожа Халка невероятно твердая, так что при попадании в него слышалась весьма своеобразная барабанная дробь. Разъяренный зеленый монстр сначала поднял руку, чтобы защитил свои глаза от пуль. Затем он увидел, что все еще держат в свободной руке передний бампер. Естественно, Халк, недолго думая, швырнул его в ближайший вертолет. Вших! С шумом ветра тот рассек воздух. Кланг! Бум! Главный винт вертолета оказался сломан. Таким образом, из-за отсутствия пропеллеров и того факта, что два гатлинга все еще стреляли, вертушка, вместо того, чтобы рухнуть вниз, начала крениться назад. Как раз в то место, где стояла девушка Биннера. Нет, генерал-лейтенант Росс тоже все это видел. Он никак не мог предположить, что военный вертолет может упасть на его дочь. Халк тем временем, с ревом ярости, несмотря на проникающие ранения, возмущенно прыгнул прямо к девушке. Это была фактически схватка со смертью. Совершить подобное невероятно трудно. Халк и вертолет прибыли одновременно. Но зеленый монстр протянул руку, и в мгновение ока заключил девушку в объятия. Затем он упал на землю и начал кувыркаться. Бум! Вертолет с полными баками топлива взорвался. Инуа все это видел, но бездействовал. Его гигантский меч оказался окрашен зеленой кровью, которую он и собрал в два пробирки. Затем клинок снова превратился в жидкость и исчез в теле небожителя. Собрав кровь, он выполнил свою задачу – активировать крылья света. Вщих! Как острое лезвие, Инуа мгновенно взлетела в небо, поднявшись на высоту 10 000 метров, а затем приземлилась под углом 90 градусов к вертикали в неохраняемую зону. Таким образом, любые средства наблюдения или космические аппараты могли бы зафиксировать только его взлет, затем же небожитель попросту исчез. Теперь, когда образец у него в руках, миссия полностью завершена. В библиотеке Инуа переоделся. В этот момент Хелен Чо внимательно смотрела на площадку, где только что произошла битва. Тем не менее сейчас она все еще оглядывалась по сторонам, как будто искала кого-то. И куда же пропал небожитель? Как получилось, что он исчез в мгновение ока? Посмотрев на Хелен, что нервно сжимала кулаки, а ее тело дрожало от волнения, Инуа неуверенно спросил: «На что ты смотришь?» «А-а-а-а». Девушка испугалась настолько, что даже подпрыгнула. Но когда она поняла, что это Инуа, то с облегчением вздохнула. «Босс, это так прекрасно, мне так понравилось». Тем не менее Инуа лишь безразлично пожал плечами. «Я нравлюсь многим людям. В мире, наверное, только конкуренты являлись теми, кто ненавидел корпорацию Умбрелла. Что же касается Инуа, то его и в самом деле любили многие люди, так как он довольно много жертвовал на благотворительности и являлся учредителем различных стипендий». Глава 63. Проблемы генерала Росса. Глава 63. Проблемы генерала Росса. Инуа осторожно выглянул наружу. Халк, похоже, забрал свою девушку и сбежал. Росс тем временем безучастно смотрел на поле боя, где повсюду виднелись кратеры. Несколько бронемашин можно полностью списывать в утиль. Также имелось как минимум несколько убитых и раненых солдат. Плюс не стоит забывать о полностью уничтоженном вертолете и множестве других проблем. Угол библиотеки 2. Инуа еще по дороге в библиотеку сделал несколько телефонных звонков и выбросил мобильник. Затем он отвел Хелен Чо в тихое место, чтобы посидеть внутри. Подождем несколько часов, кто-нибудь придет и все уладит. Тем временем Росс, приводивший все в порядок, получил телефонный звонок. Мобильник ему принес его адъютантом. Генерал-лейтенант Росс, это сенатор Барри. Сенатор Барри, в этот момент выражение лица Росса, еще недавно печальное, стало несколько ошарашенным. Как сенатору удалось настолько быстро узнать о его провале? Как только Росс взял трубку, член сената на другом конце линии крикнул: «Генерал-лейтенант Росс, вы что себе позволяете? Кто вам дал право перемещать по городу войска и использовать тяжелую технику посреди университета Карва?» «Я лично одобрил эту операцию», — ответил Росс. «А вы знаете, кто сейчас находится внутри университета Карва?» — снова закричал сенатор Барри, не дожидаясь, пока Росс ответит, продолжил: «Генеральный директор Амбреллы». «Что?» — Росс оказался ошеломлен. Почему Инуа здесь? Естественно, что генерал поспешил ответить. Но я встречался с ним вчера в здании Амбреллы. Возможно. Вот только у него сегодня мероприятие в университете Карва. Ректор Курт только что опубликовал в твиттере групповое фото. Хорошо, допустим, Инуа не пострадал. Так что тот факт, что вы подвергли его жизнь риску еще, можно замять. Но скажите, как вы допустили, чтобы всю вашу операцию сняли на видео и выложили в интернет? Теперь весь мир знает о произошедшем, и на настолько крупные разрушения нельзя не отреагировать. Советник Барри не смог сдержать свой гнев и с последним криком сказал: «Так что очень советую вам приготовиться к военному трибуналу. Он состоится через несколько дней, так как общественность будет ждать от властей быстрых и четких действий». После этих слов звонок прервался, и Росс помрачнел. На этот раз перед ним возникла действительно реальная проблема. Студенты сумели снять видео и выложил его в интернете. Естественно, что оно мгновенно вызвало весьма бурную реакцию. Почему? Все довольно просто. Директор Курт выложил в Твиттер фотографию, на которой он и Инуа вместе. Тем самым он привлек внимание общественности к своему университету. А уже в следующую секунду поступают просто невероятные новости. Это не теракт и нет военная атака, два больших двухметровых монстра сражаются друг с другом. Что еще нужно для создания общественного резонанса? Интернет буквально взорвался. Бесчисленные репортеры мчатся сюда. Красный свет, такого цвета попросту не существует. Коэффициент автомобильных аварий сегодня в Вирджинии подскочил как минимум на несколько пунктов. Вертолеты щита также мчались к университету Карва на максимальной скорости. Придут Коулсон, Хилл и Фьюри примерно через 2 часа. Слава богу, наконец-то мы вас нашли. В этот момент агент Хилл бодро прошла мимо места, где отдыхали Инуа и Хелен Чо, а затем, заметив их, окликнула. Разумеется, что глава Амбреллы просто не мог не ответить. «Агент, я в полном порядке, агент». Хилл в свою очередь сразу же активировала гарнитуру и отрапортовала. «Директор Фьюри, Инуа находится на 1 этаже библиотеки 2. С ним все в полном порядке». И вот некоторое время спустя, прибыло еще несколько агентов щита. Фьюри посмотрел на Инуа, что явно скучал и поэтому занялся чтением книги. «Как стать хорошим корпоративным боссом, чтобы скоротать время? Почему вы не ответили на телефонные звонки?» «Телефон?» Инуа повернул голову и вопросительно посмотрел на Фьюри. «А вы звонили?» Наступила пауза. Молодой парень делал вид, что ищет телефон, но после целого ряда манипуляций ему так и не удалось отыскать свой мобильник. «Хм». Инуа посмотрел на агентов и беспомощно сказала: «Похоже, я выронил его во время бега, но в нем есть GPS». Затем он посмотрел на Чо и сказал: «Хелен, включи геолокацию и поищи телефон». «Не нужно, я уже нашел его». В этот момент к ним подошел Коулсон с телефоном Инуа и передал его молодому парню. Затем он посмотрел на Фьюри и сказал: «Лежал в траве неподалеку от дороги сюда». Директор щита в свою очередь кивнул, а потом, обращаясь к Инуа, сказал: «Мы проводим вас до аэродрома, а доставим обратно в здание Амбрелла». «Спасибо», — вежливо ответил тот. «Все же ему действительно стоило», — поблагодарил Коулсона и Фьюри, «но так, чтобы показать, что, как босс Амбрелла, он не удивится такому большому событию». «Хорошо, тогда пойдемте. Уверен, Анжела все еще ждет меня в главном офисе». Глава 64, изучая небожителя. Глава 64, изучая небожителя. Сидя в автомобиле щита, предназначенном для охраны важных персон, Хилл сопровождала Инуа и Хелен Чо в аэропорт. Машина могла защитить пассажиров от выстрелов из дробовика даже на близком расстоянии. Что же касается обычных боеприпасов, то они не могли причинить вред этому автомобилю. Сидя в машине, Хилл произнесла: «Мистер Инуа, сегодня вам определенно не повезло». Услышав ее слова, молодой парень беспомощно покачал головой. Кто бы мог подумать, что, придя на небольшое, двухчасовое мероприятие, можно столкнуться с чем-то подобным. Более того, я еще и столкнулся с существом, что буквально недавно изучал. Судя по увиденному, небожитель и в самом деле полностью попадает под сделанный мною профиль. Тем не менее Хилл возразила: «А вам не кажется, что по сравнению с инцидентом в Нью-Йорке, он все же изменился, стал сильнее?» Инуа в свою очередь кивнул в знак согласия. «Действительно, его нужно будет снова изучить». Хилл улучила момент и посмотрела в зеркало заднего вида, чтобы понаблюдать за Хелен Чо. Она старалась узнать, чего же хочет добиться молодой гений, но, видимо, безрезультатно. Несколько машин вместе ехали в аэропорт. Фьюри, Хилл и Коулсон вышли из них вместе. Затем они сели в частный самолет Инуа, вместе с молодым парнем и ее секретарем. Вот только во время полета в Нью-Йорк, когда все сидели в салоне, агенты начали вести себя несколько странно. Сначала Коулсон как уж слишком вежливо улыбнулся. Потом на лице Хилла тоже появилась улыбка. Что же касается Фьюри, то он ей улыбался. Ник посмотрел на Инуа и спросил: «Ты знаешь, кто такой Халк?» Фьюри сначала хотел убедиться, что его собеседник обладает минимумом необходимой информации. Естественно, Инуа слегка удивился и спросил в ответ: «А вы знаете, кто такой Халк?» «Можешь даже не сомневаться», — ответил Фьюри и кивнул. «Тогда и я кое-что действительно знаю», — Инуа в свою очередь кивнул в ответ. Атмосфера стала немного неловкой. Фьюри знал, что не всегда может поговорить с Инуа намеками. Более того, все высшие руководства корпорации умело правильно уходить от ответов. Так что директор счета решил говорить прямо. «Это ведь небожитель вступил в схватку с Халком». «Верно, так и было», — ответил Инуа и кивнул. «Более того, он стал еще сильнее, чем в Нью-Йорке». «Что ты думаешь об этом небожителе?» — сказал Фьюри и задал еще несколько вопросов. «Что насчет его характера? Он хороший или плохой? Представляет ли небожитель угрозу для человечества?» На самом деле, все эти вопросы уже проанализированы в разведывательном центре щита. Но Фьюри также хотел узнать мнение Инуа. А тем временем молодой парень задумался, что ответить на вопрос о самом себе. Солгать или оставаться честным, это и в самом деле весьма непростая ситуация. Не будет ли подозрительно, если он отзовется слишком хорошо или очень плохо? Тем не менее, после некоторых размышлений Инуа сказал: «Из того, что я видел на месте событий, похоже, что небожитель улетел после того, как остановил Халка. К тому же все это время он сражался только с зеленым монстром». Услышав эти слова, Фьюри кивнул, так как все это являлось правдой. Все же в интернет оказалась слита полная видеозапись произошедшего. С того момента, как Халк сражался с армией, и до того, как Инуа спустился с небес, чтобы остановить зеленого монстра, запись стремительно распространялась в интернете. Небожитель снизошел с небес, чтобы помешать большому зеленому монстру посеять хаос в университете. Так что именно этой теории придерживался Инуа. Естественно, что благодаря всему этому, слава небожителя стремительно возросла. Поэтому даже если Инуа начнет совершать плохие поступки, наверняка найдутся преданные фанаты. «Хаэм, а что вы думаете о небожителе?» После своего ответа Инуа быстро перевела разговор в другое русло. Фьюри и Хилл посмотрели друг на друга, прежде чем снова обратиться к Ина. «Давайте определим его как неизвестное существо, которое пока не стало причинять вреда людям». Инуа кивнул, это определение показалось ему вполне приемлемым. По крайней мере на данный момент. Тем не менее, он снова спросит: «Вам удалось выяснить, кто может скрываться под личиной небожителя?» Хилл, услышав его вопрос, покачала головой. «Мы проверили всех людей ростом более 2 метров, и практически никто из них не соответствовал времени появления или способностям небожителя. Более того, имелось и множество других несостыковок. А это значит?» Неуверенно спросил молодой парень и сам же ответил: «Что вы думаете, что внутри доспеха небожителя не человек? Хотите сказать, мы имеем дело с пришельцем?» После этих слов Фьюри и Хилл одновременно кивнули. «Скорее всего, угу. Похоже, что щит и в самом деле пошел по ложному следу, так что Инуа удовлетворенно кивнул. Его волна манипуляций работает. Похоже, пройдет довольно много времени прежде, чем они узнают, кто именно скрывался под маской небожителя. Но чего мы еще не знаем, так это того, почему небожитель снизошел на землю». Даже Коулсон пошутил, сравнив появление Инуа с библейскими историями. «Хотя рост небожителя составляет 2 м, нет ни единого шанса зафиксировать траекторию его полета с помощью современных технологий, спутников и радаров», — произнесла Хилл, сжимая в руках бумаги. «Похоже, что его тело защищено от сканирования, поэтому нам так и не удалось поймать его. В наших руках лишь случайно полученные снимки». Глава 65. «Да, ладно, а почему я ничего не знаю?» Глава 65. «Да, ладно, а почему я ничего не знаю?» «Что? Как? А почему я ничего не знаю?» Услышав слова директора счета, молодой парень задумался об услышанном. Он прекрасно помнил, что блокировал тепловизоры и приборы ночного видения. Это достигалось путем подстраивания структуры тела под условия окружающей среды. Таким образом, тело Инуа начинало выделять тот же тепловой спектр, что и вещи вокруг него. Благодаря этому он словно сливался с окружающей средой. Однако, как оказалось, структура клеток тела Винома, достигшего уровня небожителя, также блокировала сканирующие устройства, такие как электронные спутники. Хилл достала свой телефон и воспроизвела видео, загруженное в интернет. На нем небожитель пронзает мечом живот Халка. Глядя на это, агент произнесла: «Даже пулеметы на вертолетах не смогли нанести зеленому монстру никакого урона. Но его гигантский меч сумел мгновенно пронзить Халка насквозь. Это показывает, что сила, скорость и острота оружия находятся на пиковом уровне того, что мы сейчас воспринимаем как внеземное существо». Что касается оборонительных возможностей, после этих слов, Хилл выключил видеозапись. Кроме того единственного удара с вертолета, мы ни разу не видели, чтобы небожитель защищался. Ник Фьюри в свою очередь кивнул. Итак, наши знания об этом существе все еще очень ограничены. Что если есть что-то еще, то на что он способен, но нам ничего об этом не известно. Естественно, что Инуа кивнул в знак согласия. Кровь Халка еще даже не поглощена, поэтому даже он сам не знал, какие силы сумеет развить. Разумеется, что даже если сам объект анализа ничего не может сказать относительно своей мощи, то остальные уж точно ничего не будут знать об этом. Таким образом, разговор о небожителе закончился. Тем не менее, это не означает, что допрос полностью завершился. Агенты щита посмотрели на маленький белый цветок рядом с Инуа, что всегда оставался честен. Естественно, что речь шла о Хелен Чо. Ник Фьюри взял на себя инициативу и спросил: «Я слышал, что Амбрелла работает над протезами для инвалидов, поэтому вы, доктор Хелен, решили присоединиться к ним. Если быть точным, то речь идет о нанонейробиомеханическом протезировании», — ответил Инуа. «Это проект, над которым Анджела и Хелен работают вместе. Ожидается, что уже через 6 месяцев мы сможем получить первые рабочие прототипы». Шит не интересовался какими-либо социально-экономическими проектами, так как являлся секретной организацией и не мог себе позволить привлекать слишком много внимания. Поэтому даже если Инуа приоткроет завесу тайны, ничего страшного не произойдет. Более итог, кто такие агенты щита? Хилл, Фьюри, Коулсон. Они не являются учеными и в лучшем случае смогут рассказать лишь об общих принципах. Иными словами, шанс утечки важной информации минимален. Ник Фьюри кивнул. Слова Инуа не казались ему подозрительными, так как полностью вписывались в окружающую их реальность. Так что никаких проблем с присоединением Хелен Чо к Амбрелле нет. После нескольких часов полета, частный самолет прибыл в аэропорт Нью-Йорка. Фьюри собирался попросить Хилла сесть за руль машины щита, чтобы завершить последний этап путешествия Инуа. Но, не нужно, кто-то уже доставил автомобиль, тот отказался. Учитывая всех репортеров на дороге у здания Амбрелла, я не хочу попасть в еще более сложную ситуацию. Так что Хилл лишь сопроводил Инуа до парковки, затем тот уехал. Он вернулся в свой кабинет на верхнем этаже здания Амбреллы. Как только Инуа передал пробирки с кровью Халка, Хелен Чо с радостью убежала в подземную лабораторию, чтобы изучить ее. Для нее подобные вещи являлись сокровищем. После того, как Хелен Чжао отправилась в лабораторию, для Инуа пришло время развивать свои гены. У него имелось несколько способностей, и молодой парень разделил их на несколько категорий. Небожитель – божественность и цветок богов. Небожитель – пассивный навык. Он резко повышает физические качества человека, а также его дух, разум и т.д. Иными словами, улучшение всех характеристик. Божественность – активные бафы. Когда они не включены, Инуа практически ничем не отличался от обычного человека. Но в активном режиме молодой парень превращается в небожителя с огромным мечом, в золотистых доспехах, что излучают холодный свет. Правда, всевозможные вспомогательные способности, даже если их активировать, могут использоваться и в человеческой форме. Цветок богов – второстепенные навыки. Он отвечал за развитие божественного цветка. Сейчас тот растянулся на 6000 километров. От поверхности до центрального ядра. Это лишь 2% божественного гена. Когда оставшиеся 8% прогресса окажутся полностью преодолены, наступит время, когда Инуа сможет контролировать планету. После того, как молодой парень нажал на две кнопки на панели управления своего стола, Шторы от пола до потолка в передней и задних частях кабинета закрылись. Пришло время поглотить кровь Халка. Технически говоря, кровь Халка такая же, как и у Венома. Обе способности относились к типу активных и в некоторой степени похожи. Однако зеленый монстр мог увеличивать физические качества во всех аспектах, а у Венома имелись определенные ограничения. Тем не менее, этот недостаток компенсировался возможностью трансформировать свое тело и создавать оружие. Глава 66. Поглощение способностей Халка. Глава 66. Поглощение способностей Халка. Инуэ достал вторую пробирку и прикоснулся рукой к зеленой крови Халка. Система пожирания генов. Поглощение крови Халка завершено. Способности Халка могут в значительной степени улучшить физические качества и потенциал. Выберите метод освоения. 1. Независимость. Вы получите возможность полностью трансформироваться в Халка, но это состояние будет конфликтовать с формой небожителя. Иными словами, одновременно вы сможете использовать лишь одну из форм трансформации. Внимание! При переходе в форму Халка размер ваше тела увеличивается, но объем мозга уменьшить, а мозговая активность снизится. Вашим телом начнет управлять подсознание и инстинкты. 2. Слияние. Форма Халка и форма небожителя сольются в одну. Ваше тело не увеличится в размерах, но и уменьшение мозговой активности не произойдет. Субъективное сознание мозга не создаст подсознание. Ваша физическая мощь увеличится, но только на 50% от изначального эффекта. Рассматривая эти два варианта, Инуэ сначала прикинул выгоды и потери. Первый выбор означает, что у меня появятся две личности и две силы, но я не смогу использовать их одновременно. Выбор номер два даст слияние и использование двух способностей вместе. В нем отсутствие эффекта снижения субъективной осведомленности мозга, а также отсутствие необходимости шлифовки на более поздней стадии. Правда, прирост силы составит лишь 50% от изначальной. Несомненно, перед Инуэ возникла достаточно серьезная дилемма. Выбрать вариант номер один значит до смерти заиграться в скрытую личность и создать себе проблемы в дальнейшем. Если же взять второй вариант, то увеличение мощи составит лишь половину от максимального. Тем не менее, этот путь куда более безопасный. Система, предпочту второй вариант. Проведи слияние двух форм. Вариант 2 подтвержден. Слияние способностей запущено. Принимаю за основу небожителя. Провожу общее повышение физических качеств. Операция успешно завершена. В тот момент Ину решил выбрать вариант номер 2. Он почувствовал, как в его теле закипают гены. Волна силы мгновенно вырвалась из его организма. Он едва сдерживал желание найти что-то, что можно разрушить и сломать его своими собственными руками. Похоже, что таким образом проявляла себя безграничная ярость Халка. Так что Инуэ закрыл глаза. Он использовал мощную духовную волю небожителя, чтобы противодействовать этому яростному импульсу. И вот спустя долгое время, он с облегчением проверил свои способности через систему. Система пожирания генов. Способности. Ген богов 5%, небожитель 85%, цветок богов 3000 км. Аво, так жестко. Изначальные 42% небожителя мгновенно достигли 85%. Даже ген богов, способность, что плохо сочеталась с Халком, выросла на 3%. А вот цветок богов увеличился более чем в 2 раза. Естественно, что в этот же момент позвонила Анжела из подземной лаборатории и немедленно сказала: «Инуэ, цветок в одно мгновение вырос на 3000 километров, это ведь из-за тебя, ты усилил свои способности». Слушая взволнованный голос своей девушки, Инуэ ответил: «Все в порядке, ничего страшного. Пока корень цветка не достигнет 6000 километров, вы можете совершенно спокойно продолжать свои исследования». Слушая равнодушный голос Инуэ, Анжела беспомощно сказала: «Если я правильно помню, то 3000 км – это около дна мантии. Самая глубокая известная геологическая раскопка – это нефтяная скважина Z-44, ее глубина 12376 километров, то есть только 1242 этого цветка. Анжела, это самая большая глубина из физически известных», – напомнил Инуэ. «Корни цветка воплощения сознания, на них не действует физическое давление. Так что не стоит так сильно переживать». «Хорошо», — ответила Анжела и беспомощно повесила трубку. Подобная глубина могла свести с ума любого геофизика или физика, потому что это каждый из них захотел бы провести массу исследований и раскрыть тайны нашей планеты. Но вот Инуэ подобное совершенно не интересовало. Это ведь не более чем дыра в Земле. Кстати, ген Бога ведь достиг 5%. Смогут ли теперь крылья света летать, нажав на небожителя? Молодой парень проверил характеристики крыльев света. Крылья света потребляют биоэнергию для полета. Простые 6 слов, но сколько же в них смысла? Теперь ему доступна возможность летать на постоянной основе. Инуэ сможет летать до тех пор, пока у него достаточно биоэнергии, выносливости. Скорость восстановления соответствует уровню использования. После завершения сортировки способностей, молодой парень, с помощью пульта управления, открыл шторы на окнах. Вдалеке все еще виднелось промышленное здание Старка, правда на нем еще не появился логотип в форме буквы А. Ладно, пойдем посмотрим, над чем работает Хелен. Что же она сделает с кровью Халка? Время близилось к полудню, так что Инуэ мог позволить себе проверить подземную лабораторию. На этот раз Хелен возилась со стандартным лабораторным оборудованием, а вот Анжела отсутствовала. Девушка посмотрел на Инуэ, а затем взял на себя инициативу и сказала: «Босс, ваша девушка сейчас занимается исследованием цветка, я же работаю над кровью Халка. Вот утвердите план работ. Прим. Чива З-44, Россия, 13 км, самая глубокая в мире нефтяная скважина, известная как З-44 Чива, уходит на глубину около 13 км, что эквивалентно 15 высотам Бурдж-Халифа, самого высокого небоскреба в мире. Эта глубина также в два раза больше рекордной высоты полета на воздушном шаре. В скважинах на этом шельфе ожидается добыча в общей сложности 2-3 млрд баррелей нефти. До того, как скважина З-44 Чива и другие подобные ей скважины были пробурены, лидирующую позицию занимала знаменитая Кольская сверхглубокая скважина, расположенная в западной части России. Глава 67. Исследование крови Халка. Глава 67. Исследование крови Халка. Услышав объяснение Хелен, Инуэ проследил направление ее пальца и взяла план со стола. Исследование крови Халка. Шаг 1. Провести гемопоэз крови Халка для предотвращения полной потери образцов. Шаг 2. Подробно изучить плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и другую информацию. Шаг 3. Использовать собранные данные, полученные в ходе исследования, для апробации различных методик. Инуэ окинул своим взглядом общие пункты плана. В принципе, все в полном порядке и нет ничего плохого. Поэтому Инуэ передала план обратно Хелен и произнес: «Хорошо, полностью одобряю, можете следовать данному плану». А Хелен оказалась несколько ошеломлена, она не ожидала, что Инуэ сразу сдаст добро и поэтому засомневалась. «Разве нет ничего, что можно улучшить? Или что-нибудь стоит изменить?» Молодой парень посмотрела на Хелен с горькой улыбкой и сказал: «Ты думаешь, что какой-то соломенный босс?» Соломенный босс – человек, занимающий руководящую должность, но не обладающий необходимыми знаниями. Поэтому большинство его решений носит негативный характер или вносится лишь для того, чтобы создать видимость бурной работы. «Раз ты все сделала правильно, то неужели я должен насильно вносить изменения в ваш и без того правильный план лишь для того, чтобы показать свою важность? Пусть другие начальники лишь делают вид, что понимают, даже если они ничего не понимают. Если проект хороший, то и портить его не стоит. Реальность такова, что подобных начальников действительно много. Хотя сама Хелен не сталкивалась с подобными людьми, но многие однокурсники, с которыми она поддерживала связь, действительно пережили столь весьма неприятный опыт. Они часто жаловались ей, что их начальники сами не знают, что делают, и хотят изменить планы лишь для того, чтобы продемонстрировать своим подчиненным или вышестоящему руководству всю свою важность и незаменимость. Услышав эти слова, Хелен неловко повернула голову, чтобы продолжить работать с оборудованием, но потом смущенно сказала: «Я слышала жалобы от моих друзей на свое начальство, вот и отреагировала подобным образом. Но на самом деле никем подобным я вас не считаю». Хм. Инуэ в свою очередь кивнул: «Тогда, если больше ничего нет, то я поднимусь наверх. Если появятся вопросы, обращайся к Анжеле». «Подождите», — глядя на собирающуюся уходить Инуэ, Хелен поспешно остановила его. Молодой парень сначала замер, а потом повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Укажите мне цель исследований», — произнесла девушка, а затем с надеждой посмотрела на Инуэ. «Так я могу провести более тщательное исследование». «Цель? Речь идет о промежуточной цели или глобальной?» «И той, и той». Он явно не ожидал такого развития событий. У Хелен Чо определенно весьма плотоядный характер, она определенно хотела услышать все истории из самолета. Более того, она действительно нуждалась в том, чтобы видеть прогресс в своих исследованиях. Инуа прекрасно видел эту весьма простую истину. Тем не менее, прежде чем что-либо предложить, он на некоторое время задумался и лишь потом произнес: «Хорошо, если говорить о промежуточных целях, то стоит сделать основной упор восстановления физической формы и регулирования физиологических функций. Это позволит провести полный отказ от нездоровых препаратов. Что же касается глобальных перспектив», — произнес Инуа и посмотрел на Хелен, а затем поставил перед ней сверхамбициозную цель: «То давай попробуем создать суперсолдата, но для этого ведь придется пройти весь план изучения небесного цветка и даже больше. А вы ведь сами сказали, что с нынешним уровнем технологий подобное попросту невозможно. Не стоит так переживать. В будущем вас будут ждать новые образцы и планы для изучения. Однако это исследование должно стать основой». Столкнувшись с тяжелыми трудностями, о которых говорил Инуа, Хелен не дрогнул. Вместо этого она уверенно кивнула. Хелен еще раз поняла, что приняла правильное решение, когда пришла в Амбреллу, где еще она смогла бы изучать настолько удивительные вещи и проводить столь грандиозные исследования. Хелен вполне могла вести обычные и скучные проекты, даже не представляя, что рядом с ней могут оказаться настолько удивительные вещи. Несомненно, будущее с Амбреллой полно бесконечных возможностей. Когда Анжела сказала, что у нее есть парень, Хелен несколько удивилась. Но что если пройдет еще немного времени, и их чувства утихнут? Когда она подумала об этом, руки Хелен непроизвольно ускорились, а ее лицо слегка покраснело. Девушка украдкой взглянула на Инуа. Конечно, ее покраснение и украдкой брошенный взгляд не остались незамеченными. Но знать, что исследования сложные, и все равно краснеть от волнения — вот настоящий гений. Инуа вздохнула, глядя на внешний вид Хелен. Что ни говори, а в данный момент молодой парень несколько неправильно истолковал сложившуюся ситуацию. Поскольку приготовления оказались почти закончены, Инуа вернулся в свой кабинет. Затем он воспользовался своим компьютером, чтобы посмотреть, какие горячие новости пресса сумела откопать сегодня. 1. Президент корпорации Umbrella, Инуа, участвовал в битве между двумя большими монстрами в Вирджинии. Неужели он ранен? 2. В колледж Карва ворвались военные вооруженные силы, и глава Амбреллы, мистер Инуа, оказался в самом центре событий. 3. Случайен ли тот факт, что глава Амбреллы оказался вовлечен в вооруженное противостояние? 4. Знает ли генерал-лейтенант Росс, что он натворил? 5. Сегодня количество аварий в штате Вирджиния вырос в несколько раз.